Номер 26. Наплевать. Уважаемый Владимир Владимирович, стоял на платформе в Перхушкове, электричка опоздала на 17 минут, и думал о вас. Нелегко, наверное, было вам вернуться на родину после нескольких лет работы в Германии. Сужу по себе. В конце лета на несколько дней съездил в Швейцарию, и вот до сих пор мучаюсь от невольных сравнений. Рядом со мной на платформе ждали электричку парень с девушкой, с виду им лет 15-17. Она теребила телефон, а он чего-то ей говорил и поплевывал. При вас, наверное, не стал бы так делать. Парень симпатичный, крепкий, не больной, легко мог бы плевать на рельсы или в другую сторону, в кусты, но он плевал на платформу. Она уже заметно была заплевана вокруг этой юной пары. Хочу уточнить. Это был хороший мальчик, то есть не пьяный, не обкуренный, и когда я ему сказал «что ж ты, друг», он не огрызнулся и даже перестал плеваться. А я стоял и думал, и мысли все были какие-то тупые. У себя дома парень, небось, на пол не плюется. Вроде русский, неприезжий, которому наша земля, в том числе платформа, чужая. В Швейцарии такого не увидишь, ни в городе, ни на полустанке. А у нас все платформы, все тротуары, туалеты заплеваны. Людей на платформе было полно, но никто парню ни слова не сказал, и удивление, похоже, вызвал я своим замечанием, а не он своим поведением. Тут показалась, наконец, электричка. Все обрадовались, и стоящий рядом мужчина лет 40, спортивный, лысоватый, жилистый, может, восточными единоборствами занимается или лыжами, думая о чем-то своем, сплюнул на платформу, потом бросил окурок на рельсы прямо перед поездом, перед кабиной машиниста. При вас, наверное, так бы не сделал. А потом, когда вагоны тормозя двигались мимо, плюнул еще и на стенку вагона, но не на окно, а ниже. Моего упрека молодому он не слышал, подошел позже, поэтому он не нарочно плюнул на электричку, не для того, чтобы показать, мол, никто ему не указ, а просто так, сам по себе. И вот, Владимир Владимирович, я думаю, что и министры с льготами там или насчет квартплаты не нарочно, а просто так. Вот этот спортивный мужик, который плюнул на вагон, он же случайно не стал министром, просто родился не в том городе. А если бы повезло, стал бы министром, внутренне он остался бы таким же. Он же не со зла, он не хотел электричку пачкать, он просто думал о своем. И министры, они просто думают о своем, но мы их мысли не знаем. Нам видны лишь их внешние проявления, неприятные, а они, быть может, в этот момент стихи сочиняют о родине или в вашу честь. И вот они думают, думают о чем-то своем. Мало ли у них своего? Мало? Ну, тогда, значит, думают о чужом. Как бы так сделать, чтобы чужое стало своим? С помощью, как вы понимаете, абсолютно рыночных механизмов. За две недели в Швейцарии ни ямы, ни ямки на дорогах, даже в провинции, даже в деревнях. А у нас к миллионно-долларовым особнякам Николина гора ведут такие раздолбанные... Дорогой ты не назовешь, будто вчера война кончилась. Ковровые бомбежки, иначе эти жуткие ямы не объяснишь. И на Садовом, и даже на вашей трассе на Кутузовском, того и гляди, колесо оставишь. Проехал на электричке пол Швейцарии, не окурка. А у нас на беговой уже шпалы не видны, а рельсы видны, потому что поезда все же ходят. Мальчик тот на платформе, думаю, не богатый, на электричке ездит. А что у его подружки мобильник, так это теперь не означает богатство. Лет 50-60 назад она бы семечки лузгала. От мобильника хотя бы шелухи нет. Интересно, кто больше мусорит, бедные или богатые? Идешь по лесу, бац, перед тобой новый забор. Откуда? Вчера еще не было. Нет, стоит высокий, железный, закрывший от нас кусок леса. Богатые они там, у себя едят, а мусор и объедки в лес выбрасывают. С нашей, пока еще с нашей стороны забора. У вас на глазах, небось, не посмели бы. А беднота тут гуляет, в пока еще общем лесу. И под каждым ей кустом там готов и стол, и стул. Да-да, дом их там еще не готов. Они под одним кустом едят, а под соседним стул оставляют. А на следующий день там уже противно. Банки, бутылки, объедки, мухи и воняет. Они, естественно, на соседнюю поляну. И за одно лето эта простота загадила весь лес, который нам пока еще оставили захватчики. Сейчас все это временно прикрыто снегом, но он же растает. Владимир Владимирович, давайте на майские сходим в любой подмосковный лесок, приглашаю. Вы там у себя в резиденциях даже вообразить не можете, как выглядит сейчас лес, наше, почти уже не наше, главное богатство. Только мы никому заранее не скажем, куда пойдем. А то все вылежут, траву покрасят. Мы же знаем, как зверски быстро наводят чистоту там, куда вы летите. Что асфальт? Даже больные почти выздоравливают. А где вас нет? Верите ли, в километре от вашей резиденции на любой полянке больше дерьма, чем во всех лесах Швейцарии. Вы его не видите, конечно. Но мухи-то, небось, залетают. А в Швейцарии в лесу, на тропинках и вдоль тропинок и вглубь ни банок, ни бутылок, ни оберток, ни резинок, ни прокладок. А люди есть много, гуляют, здороваются с незнакомыми. Мусора нет, но и мусорщиков нет. Никто не убирает, не собирает в мешки. Им не надо бороться с мусором, потому что они не мусорят. Ни одного гаишника за две недели, ни одного полицейского. И если ты нарушил правила, то поймать тебя может лишь видеокамера, а она, Владимир Владимирович, как вы понимаете, взяток не берет. И проводить с ней воспитательную работу и внушать про честность не надо. И содержать армию взяточников и дивизию воспитателей не надо. Экономия. Всего 50-60 лет назад это была бедная страна, рабоче-крестьянская. Коров доили, сыр варили, часы делали. И сейчас с удовольствием этим занимаются. У нас со Дня Победы прошло 60 лет, тот же срок. Но не похоже, чтобы мы очень разбогатели, даже чистоту не успели навести. И вот я думаю, окажись вы сразу везде, какая бы стала чистая, честная, трезвая страна. Хорошо там, где вы есть. Вот только радиус вашего очистительного действия, увы, невелик. Не уверен, находится ли у вас время об этом думать, потому что, когда вас видишь, кажется, будто вы тоже напряженно думаете о чем-то своем. Не о нашем. 24 января 2005 года.